Глава 8. Часть 1. Когда санитары грузили накрытое простыней тело Кит в машину, в толпе появился Кен Треверс. Увидев носилки, Треверс остановился. Потом, заметив стоявшего поблизости шерифа, шагнул к нему. «Она погибла?» «Здравствуй, Кен!» «Откуда ты взялся?» — удивленно произнес шериф. «Я думал, ты уже в Сан-Франциско!» Я услышал по радио и вернулся. «Она мертва?» «Да». Келвин уговаривал ее слезть, а она возьми и прыгни. «Где Айрис?» Я оставил ее в гостинице. Боялся, что Кит бросится вниз. Не хотел, чтобы Айрис присутствовала при этом. «Ты поступил правильно». «Ужасное происшествие!» Шериф покачал головой. «Ума не приложу. Что ее толкнуло на этот шаг?» «Где Келвин?» — спросил Треверс. Шериф растерянно посмотрел по сторонам. «Где-то тут, бедняга. Они собирались пожениться в субботу и... вот, на тебе!» Треверс набрал воздух в легкие. «Теперь, когда Кит нет в живых, он может арестовать Келвина. Премия ждет его!» «Шериф, вы ошиблись в Келвине. Он тот человек, которого мы ищем. Джонни Эйкер. У меня есть доказательства». Шериф уставился на Кена. «Ну, сынок, что ты говоришь?» «Одолжите мне ваш револьвер, шериф. Я еще не уволен из полиции. Я задержу Келвина». Томпсон заколебался, увидев полной решимости лицо Треверса. Он вытащил из кобуры револьвер 45-го калибра и отдал его Кену. «Ты уверен?» «Да». «Где он?» Шериф жестом подозвал стоявшего неподалеку сержанта. «Не видели мистера Келвина?» «Он уехал с мистером Истоном», — ответил полицейский. «Минут 10 назад». «В машине Истона?» — спросил Треверс. «Нет, Келвина, но за рулем сидел Истон. Мистер Келвин выглядел плохо. Думаю, мистер Истон повез его домой». «Едем вместе, шериф», — сказал Треверс. «Я все расскажу в машине». Потрясенный шериф сел в автомобиль. Треверс устроился рядом с ним. «Скорее в пансион миссис Лоринг», — сказал Треверс. «Келвин мог рвануть туда». «С ним Истон», — заметил шериф и помчался в сторону шоссе. «Келвин опасен. Истону не справиться с Келвином». «Что все это значит?» — смущенно спросил шериф. «Почему ты решил, что Келвин — Джонни Эйкер?» Треверс поведал ему все. Истон притормозил возле пикета. «Смотрите у меня», — злобно произнес Келвин. «Если что-нибудь затеете, не пощажу». Истон потянул ручник. Один из полицейских подошел к агенту ФБР. Узнав его, небрежно отдал честь. Потом полицейский махнул рукой двум своим коллегам, и они подняли деревянный брус, преграждавший путь автомобилю. «Трогайтесь», — приказал Келвин. «Газу! Не дайте им заговорить с вами!» Чувствуя револьвер у своего бока, побелевший Истон, глаза которого заливали пот, придавил акселератор, и автомобиль устремился вперед. Полисмену пришлось отскочить в сторону, не то Истон задел бы его. Келвин жестом попрощался с офицерами. Машина миновала пикет и понеслась дальше. «Проскочили», — торжествующе подумал Келвин и оглянулся. Полицейские смотрели им вслед, не собираясь догонять набиравший скорость автомобиль. «Что дальше?» — подумал Истон. «Келвин должно быть не в своем уме, если он надеется на успех. Но что ждет меня? Он уже прикончил девушку. Меня он тоже не оставит в живых». Келвин отвел револьвер от Истона. «Вперед!» — сказал он. «Не предполагал, что все будет так просто». Дэйв посмотрел назад. Мотоциклистов не было видно. Он расслабился, сунул револьвер под бедро и вытащил пачку сигарет. «Через 2 мили поворот на Белмор. Свернем туда». Истон вздрогнул. Он знал эту дорогу. Она на протяжении мили огибала холм, затем шла через густой бор. На уикендах жители Питтсвилла устраивали там пикники, но остальную часть недели местность была безлюдной. «Келвин меня убьет», — сказал себе Истон. «Вот что он задумал». «Там мы остановимся», — заявил Келвин, словно прочитав мысли Истона. «Вы пойдете обратно пешком. Я получу час времени. Больше мне не потребуется». Истон понял, что он лжет. Под мышкой у агента висел револьвер, но детектив знал. Келвин застрелит его раньше, чем Истон успеет выхватить оружие. Истон никогда не отличался быстротой в обращении с оружием. Он старался избегать ситуаций, когда это качество становится решающим. Келвин следил за агентом. Он увидел страх на его полном лице. «Он знает, что я собираюсь его убить. Несомненно, у него есть револьвер. Придется действовать стремительно. Он не должен уйти». «Почти приехали», — сказал Келвин, заметив впереди поворот. Он поднял револьвер и ткнул им Истона в бок. Истон съехал с шоссе на пыльную дорогу. Келвин оглянулся назад. Никто не видел, куда они свернули. «Повезло», — подумал он. «Полиция наверняка решит, что я направился в Мерлин-Бэй. Разделаться с этим болваном и в аэропорт Белмора. А уж в Сан-Франциско я сумею затеряться». Они приближались к лесу. «Я должен рискнуть», — сказал себе Истон. «Он не выстрелит, пока я не остановлю машину. Авария — вот мой последний шанс. Я упрусь руками в руль, а он разобьет голову о лобовое стекло». «Не волнуйтесь», — сказал Келвин. «Притормозите на вершине подъема». Истон посмотрел в зеркало заднего вида. Сердце его выпрыгивало из грудной клетки. «Нас преследуют», — выдавил он из себя. Келвин обернулся назад. Истон, сжавшись от страха, на скорости 50 миль в час направил машину в сторону деревьев. В последний момент Истон инстинктивно нажал педаль тормоза. Стоило автомобилю вильнуть в сторону, как Келвин повернул голову. Его палец обхватил спусковой крючок. Сейчас они врежутся в дерево. Выстрел грянул за мгновение до удара. Келвина швырнуло вперед. Успев услышать скрежет металла, он потерял сознание. Часть вторая. «Вот так, шериф», — сказал Треверс. «Поэтому я решил уйти из полиции. Я не мог отправить мать Айрис в газовую камеру. Но теперь, когда ее нет в живых, ситуация изменилась. Никто не мешает мне арестовать Келвина». Некоторое время шериф правил машиной молча. Еще не справившись с потрясением, он уже обдумывал, как ему поступить. Наконец он произнес: «Да. Пусть это останется между нами, Кен. Если о твоем шаге узнают, ты угодишь в беду. Я тебя не выдам, но ты подставил свою шею под нож». «Неужто я это не понимаю?» — сказал Треверс. «Я пошел на риск. Эй, остановите, этот парень мог их видеть». Навстречу им ехал патрульный мотоциклист. Притормозив, шериф махнул рукой полицейскому. Тот поравнялся с автомобилем Томпсона. «Мы ищем белые Меркьюри», — сказал Треверс. «С мистером Истоном за рулем. Не видели?» «Видел», — ответил офицер. 10 минут назад на шоссе, ведущем в Мерлин-Бэй». «Мерлин-Бэй?» «Так точно». «Спасибо». Шериф включил передачу, и Треверс сказал: «В 3 милях отсюда дорожный пикет. Келвин, вероятно, решил прорваться, используя Истона. Видно, деньги сейчас у него». Шериф что-то буркнул в ответ и придавил педаль газа. Через 10 минут они остановились возле пикета. 2 полисмена сообщили, что белый Меркьюри проехал 10 минут назад. «Умчался, едва притормозив», — недовольно произнес один из полицейских. «Мистеру Истону, похоже, не здоровится. Только подняли шлагбаум, он рванул, как отвязанный, не сказав ни слова. А что случилось?» «Плохие признаки», — сказал шериф. «Пропустите нас, Джек, мы спешим». Офицер пожал плечами и жестом приказал второму полисмену поднять брус. Треверс сказал: